Глава 35. В Тайлмейн вернулись быстро, примерно к закату. Аделаида страшно устала, но попросила самого шустрого егеря вызвать Зерона для разговора и поспешила в гостиницу. После ментального боя следовало принять меры предосторожности и ванну. Дон нашел ее в ресторане, когда она уже чисто вымытая, переодетая в простое и уютное платье, принесенное из ближайшей лавки, сидела за столом и цедила вторую чашку полезного отвара, гоняя по тарелке кусочки булочки. Дон присел за столик и сказал: «Плохо выглядишь, детка». «Не каждый день приходится поджаривать мозги собственному отцу», — грустно усмехнулась магичка. «Наслышан», — покивал головой старый контрабандист. «Парней лучше спрятать, услать подальше на пару лет», — сразу взяла быка за рога темная. «Магу, конечно, не до того было, чтобы их запоминать, но вдруг решит отомстить». «Понял, спрячу. Думаешь, пара лет хватит?» «Точно хватит», — заверила его девушка. Дон недоверчиво прищурился. «Из чего это великий темный забудет о тех, кто нашпиговал его болтами?» «С того, что через пару лет он не вспомнит собственного имени», — вздохнула леди Эйфенбах, окончательно размазав булочку по тарелке. «Вот как? Расскажешь?» Дон ничуть не удивился и не испугался. В жизни он повидал всякого. Не нравилось ему только душевное состояние темное, но это дело поправимое. Жаль, девочка сторонится парней. Могла бы неплохо зажечь в этой гостинице с парочкой егерей, и все проблемы точно бы отступили. Аделаида поколебалась, но потом решила, что хуже уже не будет. Отхлебнула успокоительного отвара и объяснила: «В поединке магов не всегда главная сила. Важнее бывают опыт и умения. В открытом столкновении я бы отцу проиграла, поэтому приготовила пару сюрпризов. По привычке. Помнишь, в дуэлях участвовала?» Зерун кивнул. «Еще бы не помнить. Магические дуэли, как подпольное развлечение, стоили дорого. И нередко одного из участников выносили с арены хладным куском мяса или дымящимся. Делька долго присматривалась к ним, что-то считала, записывала. Потом вышла на арену. Ее били, конечно, но добить не получалось ни у кого. Не думала, что он решится меня убить, но подвесила заклинание, как ведро с водой над дверью. Такие срабатывают только на желание убить или на попытку вскрыть мозги». Зерон, понимающе кивал и подливал отвар. Зелье Делька варила так себе, но уж мяту, ромашку и пустырник заваривать любая сможет. Он видел, что с магичкой не все ладно. Парни вернулись без единой царапины и с золотом, но тряслись, как обмочившиеся щенки. А он начал меня убивать, стоило мне на полянку шагнуть. С горечью призналась девушка. «Этот темный? Твой отец?» «Он самый. Поначалу еще деликатничал, надеялся что-то из моей головы выудить. Потом просто лупил всем, что мог вспомнить». Аделаида поежилась и крепче стянула на груди теплую шаль. «Он напал, ты ответила. Вы квиты», — пожал плечами Зерон, жалея, что не умеет утешать. «Парни сказали, ты его и пальцем не тронула». «Пальцем? Нет», — хмыкнула магичка. «Зато память выпотрошила, как смогла. А те самые заклинания, они с подвохом. Сил у меня мало. В общем, он начнет терять память и разум. Понемногу, незаметно, но через 2 года уже и себя не вспомнит. Поэтому парням не навредит». «Сильно», — Дон нахмурился. «Жестоко. Но если вспомнить, что он сам напал, ты просто защищалась. Знаешь, заяц, защищаясь, может убить даже орла, если повезет. Тебе повезло, а ему нет. Забудь». Девушка бледно улыбнулась и поежилась. Дон критически ее оглядел и решил использовать последний козырь. «Стажера своего нашла». Аделаида вздрогнула, выпила еще глоток успокойки и призналась. «Узнала, что он выжил там, куда его закинули. А вот сумеет ли он вернуться? Не знаю. Очень надеюсь, что сумеет». «Помочь ему нельзя?» — удивился Зерон. Он был уверен, что для магов нет преград. Темная задумалась, как бы объяснить, что связи с угодившим в прошлое нет и быть не может. И ощутила колебания печати. «Тьма!» — выдохнула девушка. Вскочила, закрутила головой и тут же схватила Дона за руку. «Быстро! Любое просторное помещение, пустое! И лучше каменная». «Так». Дон ориентировался быстро. «Танцевальный зал ратуши подойдет?» «Если там пусто». «Бегом». Зерон ухватил девушку за руку, и они побежали, пугая сначала подавальщицы гостей, а потом секретарей и посетителей. И еще бы! Не каждый день некоронованный король города бегает, как в последний раз, таща на буксире бледную растрепанную девицу. Они успели, влетели в просторный пустой зал, украшенный лишь пыльными портьерами на окнах и длинным рядом стульев вдоль стен. Аделаида на секунду остановилась, отдышаться и сбросить успокоительное заклинание, усиливающее эффект отвара. Потом встала в центр помещения, огляделась и сказала Зерону: «Найди кого-нибудь, пусть тащат воду. Если я правильно помню, мой стажер явится прямиком из пожара». Дон возражать не стал. Пожар для деревянного городка — катастрофа. Стоило крикнуть в коридор, что в бальном зале тлеет пол, как все посетители и часть служащих выстроились в цепочку к ближайшему колодцу. А дежурный секретарь вбежал в зал с ведром воды и с недоумением уставился на девицу в мятом платье, стоящую в пустом тихом зале. «Лейте воду на пол!» — приказала незнакомка. «Через несколько минут тут будет пожар!» Секретарь уже набрал воздуха в грудь, чтобы обматерить чокнутую бабу, как вдруг увидел Зерона. «Делай, как она говорит!» — отрезал Дон. И секретарь, как загипнотизированная змеёй мышь, выплеснул воду на пол. Минут через 40 Аделаида стояла в луже приличных размеров, раскинув руки в стороны, словно что-то ими нащупывая. Ведра с водой все передавали, но уже появились вопросы. А где, собственно, дым, огонь и прочие признаки пожара? Когда очередной любопытный заглянул в зал и открыл рот, чтобы задать вопрос, воздух вдруг затрещал, словно костер. Под потолком поплыли искры. Удушливый запах гари просочился из ниоткуда вместе с клубами дыма. Испуганные люди забегали активнее, стараясь плескать воду прямо в воздух. Когда очередной плюх зашипел, испаряясь прямо в воздухе, Зерон напрягся и приготовился выталкивать темную из эпицентра, но девчонка остановила его движением руки. «Не двигайся и придержи этих остолопов. Он идет. Я — маяк». Дон споро захлопнул дверь, и гулкий хлопок сорвал тишину. Раздался треск, скрип, сверху прямо из ниоткуда посыпались горящие головни, и, словно упорядочивая этот хаос, в лужу шагнул «Маршал Лоринен!» — просипел Дон, узнав изображение героя, известное даже деревенским простакам. Ведь копии с гравюры висели по всем трактирам до сих пор. Высокий, широкоплечий эльф остановился, жестом зачерпнул воду с пола и обрушил на себя. Шипение, пар, звон лопнувших стекол, и все успокоилось. «Леди Финбах, знаменитый маршал, отвесил миниатюрной брюнетке изящный поклон. Благодарен вам за подготовку». «Рада вашему возвращению, лэр», — чопорно ответила Аделаида. «Полагаю, вы не откажетесь пообедать со мной?»